Проблемы у меня появились после спуска под землю. Бандиты двигались по узким и вечно вихляющим коридорам с кучей ловушек природного характера и установленных человеческими руками. Мне пришлось приблизиться к ним вплотную, буквально дыша парням в затылок. Из-за этого Риах нервничал и делал ошибки. «А-а!» — взвизгнул Гно, когда вдруг из узкой норы в стене вылетела стрела и прочертила на его щеке кровавую борозду. Так сработала ловушка, которую сначала разрядил его товарищ, а потом взялся устанавливать заново, но в чем-то ошибся, и та сработала через миг после взведения. «Пошел ты в задницу, старой шалаве, Орех, я дальше один пойду, а ты ищи своих невидимок. Проклу скажу, чтобы с тобой в пару больше не ставил и запретил нюхать пыльцу». Он повернулся к нему спиной и торопливо пошел прочь. «Да и шагай, говнюк», — цыкнул сквозь зубы Орех, а затем несколько раз повел головой по сторонам и сказал: «Слушайте, не трогайте меня. Я сделаю все, что скажете, только не убивайте». Я буквально на 2 секунды задумался, а потом рискнул скинуть маскировку и зашел за спину молодому бандиту, после чего захватил его локтем за шею, потянул на себя, заставив буквально повиснуть в воздухе. «Уходи и найди нормальную работу в городе. В банду не возвращайся, преступлений не совершай. Займешься старым ремеслом, убьем», прошептал ему в ухо, а потом с силой толкнул от себя. В тот миг, когда он упал на пол старого древнего туннеля, я вновь активировал свои маскировочные таланты. Бросив на возящегося внизу парня быстрый взгляд, я заторопился вслед за Гно. Через полминуты догнал его и опять пристроился в затылок. В отличие от звереныша Ореха, этот оказался толстокожим дуболомом и никак не реагировал на мое сопровождение. Ему понадобилось еще 1/4 часа, чтобы добраться до Лешки своей банды. Она облюбовала кусок старого-престарого туннеля, оставшегося с древних времен, если судить по материалу, бетону. В этом месте большой туннель имел несколько тупиковых коротких ответвлений. Их бандиты превратили в свои комнаты, в склад, отхожее место и тюрьму. Я увидел в одном из тупиков 8 подростков обоего пола, прикованных цепями. Один конец крепился к стене, второй к ошейнику. Дети не выглядели бедняками, скорее наоборот. Грязная одежда была дорогой и красивой, а лица выглядели сытыми. Глава 21. Когда я зашел вместе с Гно в главный зал, то первое, что увидел, это как полуголый по пояс здоровяк, покрытый татуировками и шрамами, в том числе ритуальными, жестко имел сзади худую высокую женщину, стоящую перед ним на четвереньках. С добычей, поинтересовался он, не отрываясь от приятного процесса. «Немного есть», Прокл заискивающе ответил ему Гно. «Мы бы больше взяли, но Ариах разнылся, что устал, и сказал возвращаться сюда. А он сам где?» «Остался в туннелях. Прокл, у него с головой не в порядке от недосыпа и пыльцы. Все время ему чудилось, что за нами следили в городе и под землей». Названный Проклом резко вскочил на ноги и через несколько секунд оказался рядом с Гно. «А если на самом деле следили, и вы привели сюда чьих-то ищеек?» «Да не было никого», сбивчиво стал оправдываться Гно, отступая назад под взглядом своего атамана. «Я ж говорю, Орех перенюхал». Бац! Мощная оплеуха свалила молодого бандита на пол, словно он весил, как самый тщедушных подросток из пленников. «Где он?» «В туннелях остался возле 6-го перекрестка, где в стене стреломет установлен. Он из-за пыльцы не смог его правильно установить. Чуть меня не убил», испуганным голосом зачастил Гно, не делая попыток подняться на ноги. «Хм», остановился Прокл. Было видно, что он готовился вновь отвесить проштрафившемуся подчиненному новую затрещину, но слова того от чего-то заставили его передумать. «Пыльцы перенюхал, клянусь, так и было. Он на нее подсел, как последний наркоман, вместо еды нюхает, а еще не спит, вместо сна пыльцу втягивает, чтобы силы вернуть», закивал он. «Мне щеку порезало стрелой, чудом увернулся. Ира», громко позвал кого-то Прокл. На его зов с пола поднялась женщина, которую он минуту назад жестко насиловал. Оказалось, что она тоже ХМ, член банды, а вот я принял ее за еще одну пленницу по той жесткости и грубости, с какой с ней обращался атаман. «Если ты хочешь спросить, есть ли тут кто-то чужой, то я никого не чую», хриплым голосом произнесла она. «Либо у этого неизвестного талант маскировки выше 20-й ступени, или их несколько разных. Ладно, на сегодня свободно. Иди жрать готовь», — сказал ей Прокл, а затем посмотрел на Гно у своих ног. «А ты вали убирать дерьмо за рабами, и воды им принеси попить». «Да-да, я сейчас все сделаю», — протараторил молодой бандит и на четвереньках поскакал к подросткам. На ноги он встал, когда удалился метров на 5 от своего вожака. Понаблюдав немного за бандитами, я медленно пошел по их лагерю, заглядывая в каждую щель. Меня интересовали двое других моих обидчиков, которые вместе с Гно продырявили меня стрелами. Поиск затрудняло то, что большинство разбойников молчали, ели или спали. А ведь мне были знакомы только голоса налетчиков. Четверо только, включая проститутку. Выходит, только моей парочки и не хватает, мысленно подсчитал противников. Пришлось ждать. Чтобы поберечь энергию, я забился в самую темную щель, которую тут нашел, и смотрел за обитателями туннеля из нее, иногда включая аурное зрение. За время ожидания успел пересмотреть свой план и найти в нем ряд крупных ошибок. Что мне стоило скрутить Гно перед самым логовом, потом затащить в какую-нибудь дыру и допросить, выбить из него все, что мне было нужно, или хотя бы разговорить Ряха, а не проявлять милосердие и чистоплюйство, оставляя ему жизнь и свободу. Теперь придется провести кучу времени под землей, пока не найду недругов. Не хотел рисковать, посчитав, что лучше потерять время мда. Терпения моего хватило на пару часов. Перут с неизвестным мне подельником так и не появились, и я решил, что все, нужно действовать. Первой жертвой стал молодой бандит с крысиной внешностью и отзывающегося на кличку Золотой. Мелкий, тщедушный, с острыми чертами лица, с заячьей губой и скрытой во взгляде ненавистью ко всему окружающему миру. Скорее всего, из-за внешности он стал жертвой детских издевательств, что уже в малые годы открыло ему всего одну дорогу – в уличный криминал. Еще и бедность семьи. С обеспеченными родителями парень вряд ли подался бы в самую низовую банду и жил глубоко под землей. Или я во всем ошибаюсь, и судьба у бандита была совсем другая. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 3 великих марки общего развития, 7 больших марок общего развития, 18 крошечных марок общего развития, 3 средних марки усиления навыка «Внезапный удар», 2 средних марки усиления навыка «Карманная кража», 1 жетон с навыком «Внезапный удар», 1 жетон с навыком «Карманная кража». Крысеныш спал в одном из тупиков на куче старых вещей, от которых тянуло слабым ароматом прелости. Я приставил к его виску свой левый указательный палец и активировал кровавую пулю. Через мгновение голова бандита резко дернулась, на месте виска появилась кошмарная вдавленная рана, а с противоположной стороны черепа вылетел сгусток из крови, кусочков кости, мозговой ткани и разломавшийся кристалл пуля. Шум от убийства оказался минимальный, из-за удаления никто из банды ничего не услышал, тем более что полной тишины здесь не было благодаря пленникам. Те то начинали звенеть цепями, то переговариваться или молиться, потом пришлось ждать, когда оставшиеся трое душегубов разойдутся, и кто-то окажется за пределами поля зрения других и в подходящем темном месте. С последним дела обстояли очень хорошо. Из освещения в туннеле имелись несколько масляных крошечных ламп. Света они давали чуть-чуть, но бандитам и мне его хватало. Полагаю, что все члены банды обладали ночным зрением. Без такого подспорья заниматься грабежом и прятаться в подземельях очень сложно с учетом того, что у многих жертв и стражи данный навык тоже был. Второй моей жертвой стала женщина. Она решила сходить в тупик, который бандиты превратили в туалет. Было немного мерзко и стыдно убивать бандитку в таком месте за таким делом, но оставлять в живых тоже было неправильно. В Берве я планировал надолго остановиться, и потому мне были не нужны мстители и недоброжелатели. Тем более если у нее имеются чувства к Проклу, которого я точно прикончу. Женщина умерла точно так же, как и Золотой, от попадания кусочка кристаллизованной крови в голову. С нее я получил 4000 великих марок и еще почти на 300 прочих, плюс 2 жетона с навыком чувства жизни и ублажения мужчин. Дальше стало проще. Гно завалился спать рядом с металлической печкой в центре главного туннеля. Перед этим накидал в нее уголь и раздул пламя. Первый самый густой дым потянулся к потолку и пропал во множестве крошечных трещин. От него не осталось даже запаха. Отличная тут вентиляция. Вот только не подтекает ли тут крыша во время сильных дождей, мимолетно подумал я. Прокл остался один. Ира, ты что там застряла, себя ублажаешь? Громко крикнул он, заставив проснуться Гно. Сходи проверь, мысленно посоветовал я ему. Доброе дело сделаешь для меня. Вожак налетчиков словно услышал мои слова и направился в уборную. Я опередил его и встал рядом с входом в тупик. Когда он оказался в шаге от меня, то получил в голову кровавую пулю, как и все свои прочие подельники. Мужчина рухнул на пол, как подкошенный, не издав ни единого звука и обрызгав кровью все и вся вокруг себя. Кровавые капли в том числе попали и на меня. Вот только никакого сообщения от системы возвышения мне не пришло. Пришлось добивать. Лишь после третьего удара пулей точно в сердце я получил оповещение. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 6 великих марок общего развития, 29 больших марки общего развития, 68 крошечных марок общего развития, 2 средних марки усиления навыка метания ножей, 2 средних марки усиления навыка повышенная либидо, 2 средних марки усиления навыка карманная кража, 2 средних марки усиления навыка запугивание, 2 средних марки усиления навыка взлом замков, 1 жетон с навыком взлом замков, 1 жетон с навыком повышенная либидо, 1 жетон с навыком метание ножей. К этому моменту Гно уже опять спал. Пришлось будить его пинком по ребрам. Я ничего не сделал, Прокл, заныл он, скорчившись и закрывая голову. Это все не я. Прокл мертв, Гно. И ты умрешь, если не ответишь на несколько вопросов, сказал я. Услышав чужой голос, бандит замер на секунду, а потом с удивительной ловкостью и скоростью ужом метнулся прочь от меня. Я что-то такое ожидал. Дав ему время встать на ноги и броситься в сторону выхода, я быстро догнал парня и без всякой жалости ударил его в колено, почти не сдерживая силы. «А-а!» – истошно завопил он, рухнул на пол туннеля и по инерции прокатившись пару метров. «Еще одна такая же глупость, и ты покойник, Гно!» – предупредил я его. «Что вам нужно? Я ничего не знаю. Меня тут держали силой, обещают убить, если не буду слушаться приказов», очень правдиво захныкал налетчик. Выглядело это в исполнении здоровенного молодого лба неприятно. «Где последние двое из вашей банды? Этот, Перут, что ли?» Я специально сделал паузу, подбивая бандита совершить первый шаг к нашему сотрудничеству. Этот легкий психологический ход сработал. «Крам? Да, мне нужен Крам. Где он?» Они с Перутом сейчас наверху у сборщика грабленого ждут какую-то посылку для Прокла. «Я знаю, где это место. Могу провести», — заискивающе сказал он. «Если проведешь к своим дружкам без всяких глупых поступков, то я отпущу тебя. Обещаете?» — с надеждой произнес парень. «Да, мне нужна только посылка». Прокл умер, так и не рассказав, где она. «Я ничего не знаю про нее. Случайно услышал, как он сказал про нее Краму и Перуту. Все, замолкни, надоел», оборвал я его, но следом вроде как задумчиво лениво добавил. «А хотя, знаешь, расскажи-ка про делишки своей банды, что в последние дни делали». Наводящими вопросами и угрозами я узнал о многих делах банды. В попытках завоевать мое доверие Гно вывалил все, что знал и слышал, в том числе и про сбытчика амулетов, у которого всегда их куча и гора марок, то есть про меня. На это дело их отправил Прокл, узнавший обо мне от какого-то торгаша. К сожалению, кто был этим торговцем, Гно не знал, а у вожака уже не спросить. Глава 22. Дальше сами. «Найдете какого-нибудь стражника и попросите у него помощи», сказал я подросткам, освобожденным мною из бандитского плена. От Гно узнал, что их банда специализировалась на похищении детей, которых потом продавали куда-то за город. То же самое делали с красивыми девушками. Особых подробностей мой пленник не знал. Его в банде использовали в качестве «подай-принеси», как и Золотого. Орех и Крам были основными помощниками Прокла, а Перут считался правой рукой Крама благодаря способности залезать в чужой инвентарь. «Спасибо, господин», — поблагодарил меня один из детей. «Назовите свое имя, чтобы я мог помолиться богам и попросить для вас их благоволения. Это уже лишнее, малец. Не стоит отвлекать богов от их дел ради простого человека, такого как я», — сказал я ему, а потом повернулся к Гно. «Пошли». На городских улицах мы оказались глубокой ночью, когда здесь не было ни единой живой души. Отпускать детей одних в такое время было опасно, но меня ждали другие дела. Да и после испытанных издевательств в бандитском логове подростки уже не были прежними тепличными личинками. Теперь они мгновенно сплотятся и дадут отпор любому недругу. Ну, как минимум половина из них. «Можно мне отдохнуть немного, а то нога сильно болит», — взмолился бандит. Мой пинок по его колену не прошел без серьезных последствий. Нормально наступить на травмированную конечность он не мог. Во время ходьбы опирался на палку, которую отыскал среди мусора в логове своей шайки. А еще при каждом шаге в колене Гно что-то тихо щелкало. Звук напоминал хруст суставов в пальцах, когда те разминают в замке. «Быстрее покажешь, быстрее мы с тобой распрощаемся. Или ты думаешь, что мне нравится с тобой ходить?» — рыкнул я на него. Тот съежился в ожидании удара. Не дождавшись его, медленно похромал по улице, постукивая своей импровизированной тростью по грязной брусчатке. «Это здесь», — спустя четверть часа сказал он мне. Гну показал на двухэтажный дом из кирпича с черепичной крышей. У него были две двери. Над одной из них висела вывеска, сообщавшая, что здесь можно продать и купить подержанные вещи, недорогие продукты для походов и дешевую выпивку. «Стучи». «Что?» — вызывай торговца. «Скажешь ему, что отпрокла за посылкой, мол, он до сих пор не получил ее. Но я, торгаш тебя знает, да, я был у него несколько раз, но, стучи», повысил я голос. Тот вздохнул и похромал к двери, возле нее остановился, оглянулся на меня и дважды слабо ткнул палкой. «Сильнее, или мне тебе сломать что-то еще?» Под действием моих угроз гно, наконец-то, как полагается, уже через 5 минут раздался из окна на втором этаже злой мужской голос. «Пошли прочь, пока я на вас не выбросил жгучее зелье. Господин, господин, мы отпрокла!» — закричал Гно и захромал прочь. «Вы должны его знать. И меня тоже, я Гно. Был у вас на прошлой неделе с Кромом. Не ори так, идиот!» — быстро произнес невидимый мужчина. Ставни у одного из окна приоткрылись, в щели между ними показалось светлое лицо. «Что ему еще нужно? Так посылка же, господин. Он до сих пор ее не получил. И Крама нет тоже. Вот с Крама и спрашивай. Я ему ее отдал 3 часа назад еще. Ищи его в борделе с его дружком. Слышал, как они промеж себя переговаривались, что хотят в него зайти. А теперь проваливайте». Быстро выдал информацию торгаш, после чего захлопнул ставни. «Но, господин, ты знаешь, в какой бордель ходят твои дружки?» — спросил я Гно, обрывая его речь. «Да, веди туда». Бордель, куда мне привел молодой бандит, был далек от тех, к каким я привык. Даже в старательском поселке обычный публичный дом выглядел чище, светлее и тише. Там приятно пахло и мебель с ремонтом выглядели на порядок свежее, чем здесь. Вообще, город пояса меня как-то разочаровал. Слушая рассказы об этом месте по ту сторону горного хребта, я представлял себе нечто среднее между закрытыми городками в СССР и, например, Воронежем в годы Великой Отечественной. Место, где каждый живущий в нем способен переломить терминатора через колено без труда и завтракать гвоздями, как Пеппи длинный чулок. Но в итоге увидел грязь, низость, раздолье криминала, вполне безопасные территории без 5 оборонительных линий из бетона и стали, и так далее. Даже силы у местных возвышенных не такие великие. Я со своей невысокой ступенью без проблем убивал картельцев. Пусть из засады, неожиданно, но убивал. Может быть, другие города будут получше, чем Бервы. «Будете выбирать девочек или пришли к конкретной?» — брюзгливо спросила нас крупная женщина в возрасте. «Мы к нашим друзьям пришли. Они у вас должны отдыхать», — заискивающе сообщил ей Гно. «Что?» — грозно спросила та. «Каким друзьям? Здесь вам не трактир, нельзя присоединиться к отдыху». Я шагнул вперед, привлекая к себе внимание. Свое лицо еще в подземелье скрыл за платком, а на голову нацепил шляпу с широкими полями, чтобы подростки не смогли меня описать стражи. «Уважаемая, простите за недопонимание», — хриплым громким шепотом произнес я и одновременно протянул ей среднюю марку. «Наши друзья долго не возвращаются домой. Командир приказал их найти и хоть пинками вернуть на место. Они должны быть у вас. Ну, или заглядывали сюда. Как выглядит? Они тут были несколько раз. Это Крам и Перут. А эти? Знаю таких», — чуть скривилась баба. «Давай еще столько же и я проведу к ним». Еще один кристаллик на 50 марок перекочевал к ней в ладонь. «Идите за мной. Только предупреждаю сразу, что эта ваша парочка может оказаться в умат пьяной. Они у меня столько выпивки заказали и пыльцы духмяной, что на 5 хватит, чтобы с ног упасть». «Ничего, у меня они точно проснутся», — заверил я ее. Наша собеседница повела нас в подвал. Там открыла дверь в одну из комнат и крикнула: «Жанна, как там твои клиенты?» А в ответ тишина. Благодаря ночному зрению я отлично рассмотрел 3 голых недвижимых тела на полу. Какой-то кровати тут не было. Ее заменяли толстые циновки и несколько маленьких длинных подушек. Все замусоленные, ужас. Я на таких, наверное, побрезговал бы лежать. По крайней мере, в текущей ситуации. «Ну вот, я же говорила, в уматень готовые. Если хочешь, то поднимай», — сказала мне работница борделя. Я для показухи подошел к лежащим бандитам и не сильно попинал их по ногам. На такое я не рассчитывал. Проклятие. «Ладно, пока пусть валяются, после рассвета за ними зайдем. Если очухаются раньше, то скажешь, чтобы ждали здесь и больше не пили. А будут глотку драть, то передашь, что это сказал Прокл, сказал я ей. Передам, кивнула она. Я вышел на улицу, отошел на сотню шагов от борделя и посмотрел на бандита. Свободен, сказал ему. Что, правда? Я молча указал ему рукой в темноту узкой улочки. Спасибо, запинаясь, проговорил он и быстро захромал прочь от меня. Несколько раз оглядывался, не веря, что так просто отделается. И был прав. Когда Гно удалился от меня шагов на 20, я поднял левую руку и послал ему в затылок кровавую пулю. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 3 великих марки общего развития, 7 больших марок общего развития, 18 крошечных марок общего развития, 3 средних марки усиления навыка лизоблюдства, 2 средних марки усиления навыка карманная кража, 1 жетон с навыком лизоблюдства, 1 жетон с навыком карманная кража. Отпускать врага и обидчика я не собирался. Не для того я все это устроил. Обращение к страже, ее подкуп, наем информатора, спуск в катакомбы и ночной поход в бордель. Немного подождав и убедившись, что смерть преступника не привлекла ничье внимание, я активировал все свои маскировочные таланты и вернулся обратно в публичный дом. Чтобы не привлекать внимание бордельессы и вышибал открывающейся дверью, я попал внутрь через небольшое открытое окно на втором этаже. Превосходная гибкость, прямо как у кошки, если не лучше, помогла мне быстро и без проблем оказаться в небольшой комнатке. Внутри пахло дешевым алкоголем, сексом и человеческим потом. В отличие от комнаты, в которой отдыхали мои недруги, здесь имелась просторная низкая кровать. На ней в данный момент дрыхла голая девушка. А ничего так, не то что та бабища у тех двух уродов. Проскочила в моей голове мысль при виде стройной фигуры с приятной формой и размером груди и попы у спящей, которая не стала накрываться ничем. Еще и окошко открыла, видать, любительница прохлады и свежего воздуха. А вот лицо рассмотреть я не смог. Его скрывали длинные густые черные волосы. Изнутри дверь была закрыта на небольшой засов с фигурной бабышкой в виде шишки. Взявшись за нее, я сдвинул полоску металла, после чего аккуратно открыл дверь и скользнул в коридор. Дверь также тихо прикрыл за собой, понадеявшись, что краткосрочный сквозняк не привлек ничье внимание. Мне понадобилось несколько минут, чтобы спуститься вниз и оказаться в знакомой комнате с тремя спящими телами. Секунд 5 я просто стоял. Сам не понял, почему так вышло. Может, где-то в подсознании проснулись остатки меня землянина, далекого от убийств, жестокости, обмана. Как бы там ни было, но на 6-й секунде я поднял левую руку и дважды выстрелил в головы врагов. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Особо интересных навыков с них мне не упало, все та же карманная кража, взлом замков, а еще ловкость и метание ножей. Ничего из этого, повторюсь, меня не заинтересовало. Позже я разобрал жетоны и усиливающие кристаллы на обычные марки. Покинул я бордель тем же путем, как и попал в него. Уходя, бросил взгляд на брюнетку, все так же спавшую в прежней соблазнительной позе. Зайти на днях, что ли, оценить подругу, подумал я, отводя взгляд от девушки, после чего спрыгнул на мостовую. Господин Волонир, позвольте. Дверь немного приоткрылась и там показалось лицо одного из самых доверенных помощников и наставников молодого отпрыска из правящего рода клана Фиштиль. Хозяин кабинета лениво махнул рукой, разрешая мужчине войти. Тот немедленно воспользовался приглашением, затем плотно закрыл дверь за собой и сделал несколько шагов к столу, за которым молодой парень возился с ворохом важных бумаг. Семья Фиштиль свою силу и власть обрела не только благодаря высоким ступеням возвышения, которые демонстрировала в сражениях с врагами и монстрами, но и с помощью ума, финансовой грамотности и тщательному сбору информации обо всем и обо всех. «Судя по твоему лицу, ты принес мне что-то очень интересное, Алаир», — сказал Волонир. «Так и есть, господин, так и есть», — закивал тот. «Помните недавний случай с детьми, которых похитили подземные бандиты, чтобы продать потом кому-то за стены?» «Помню. Среди них оказался кто-то важный, хотя с ними плотно общались люди Атона, и не могли они такой момент упустить. Нет, никого подобного. Обычные отпрыски зажиточных мещан. Атон своих подчиненных отлично натаскал, тут вы правы, подобный промах совершить они не могли. Но, мужчина воздел к потолку палец, они упустили кое-что другое. Один из детей мне рассказал, что слышал беседу бандитов про некоего артефактора, недавно появившегося в городе. Они собирались на него напасть, чтобы забрать его амулеты и марки. напали, даже ранили, но он сумел оставить их с носом и уйти живым. И, парень вопросительно посмотрел на собеседника. Алаир, и что, насколько я знаю, банда уже вся уничтожена, и это сделал тот человек, который вывел детей на поверхность из катакомб. Плевать на банду, для нас интересен артефактор. Я, перед тем как прийти к вам, поговорил с разными людьми. Они подтвердили информацию о появлении в Берве нового артефактора. Судя по всему, он ни с кем не связан. Вообще ни с кем, господин. То ли он сам, то ли его помощник лично ходит по торговым лавкам и продает амулеты. Таким никто бы не занимался, имей покровителей. Хорошие амулеты, проявил заинтересованность Волонир. В основной массе ерунда, только один стоит интереса, аурное и ночное зрение. С его помощью можно увидеть буквально все скрытое. Разумеется, если ступень сокрытого не выше уровня амулета, ты ведешь к тому, что нам могут пригодиться услуги этого человека. Да, господин, вновь закивал собеседник младшего сына главы клана Кафар. И не просто услуги, а служение. Его ступень не может быть сильно высока. Максимально высокий уровень амулета не превышал 17-ю. Даже если он имеет уровень таланта артефакторики повыше, то все равно не может быть сильно выше 20-й ступени. 25-я – это предел. А если он просто оценивает спрос на рынке и начал с самых низовых талантов, а смысл, удивился Элайр, сильный возвышенный артефактор не станет заниматься такой детской игрой. И все же, тогда мы просто извинимся и даже выплатим Виру, коли он того потребует. Я сам этим займусь, вам не придется ни марки выложить из своего кармана, господин Волонир. Против вашей семьи он все равно не пойдет, кем бы ни был. Зато представьте, как вы улучшите свои позиции перед старшими братьями и сестрой, если получите в вассалы личного артефактора. За несколько лет повысим ему ступень и поможем изучить таланты и делать амулеты, которые пользуются наибольшим спросом, произнес он, и по заблестевшему самодовольству во взгляде парня понял, что его план принят. Глава 23. С бандитов я получил достаточно марок, чтобы подняться до 20-й ступени и поднять почти все навыки до капа. Не стал трогать или поднял всего на пару пунктов лишь малую часть талантов, таких, как увеличение размеров тела, привлекательность с рудознатцем и прочие подобные. После этих трат марок еще осталось достаточно, чтобы прикупить жетон другой с полезными способностями. Иван, рад тебя видеть. Вроде как искренне обрадовался моему приходу Лага. И я рад вам, господин Лага. Покупать или продавать пришел, подмигнул он. Покупать. Пока что мне еще не до охоты, а без охоты товар брать неоткуда. Что есть, то есть, согласился со мной торговец. Но если пойдешь на охоту на демонов и возьмешь с них что-то, то предложи это что-то мне первому, а я тебя не обижу с платой, клянусь. Договорились. Пока болтали, то дошли до его кабинета. Там он предложил мне рюмку бренди с тончайшей полоской копченого мяса, которое после еще дополнительно обработали пахучими травами. Что хочешь взять? Поинтересовался Лага, когда бренди было выпито, а мясо съедено. Вкус у него, кстати, оказался отменным. Мало того, закуска не забила послевкусие спиртного напитка, а усилила его. Кровавый серп и что-то из защиты, но такой, которая будет невидима для врага. Просто защиту не предлагать, ее специфика мне не нравится. Хм, хм, хмыкнул тот и задумался на минуту. Значит, кровавое сосредоточие ты взял? Да, и не стану говорить, что прошло все просто, не стал я отказываться от очевидного и заодно опять слегка напустил тумана. Есть еще место для пары навыков. Нужен боевой дистанционный и оборонительный. Понятненько. Небось зелье сам брейпил или амулетом пользовался, чтобы повысить шанс правильной активации жетона. Подмигнул он мне. Ладно, ладно, не смотри так на меня, не выпытываю я у тебя твои секреты. В итоге я остановился на кровавом серпе и псевдотеле. При активации последнего навыка мое тело покрывалось слоем вещества, похожего на прочнейшую резину, повторяющего контуры тела и невероятно прочного, непробиваемого для почти всех атакующих талантов равного с ним ранга и ниже. Почти, так как существовали определенные таланты, которые на низких ступенях без проблем пробивали защитные техники рангом значительно выше. По описанию данного Лага, я сравнил талант с веномом из Марвеловского мира. Серп стоил достаточно дешево, а вот псевдотело очень больно ударило по моему кошельку. На остатки финансов я приобрел материалы для амулетов. Сделал два с аурным зрением плюс 10 и продал их по 18 тысяч каждый. К моему удивлению, торговец не стал сильно торговаться. Сбил всего 2 тысячи. После сделки очень он горячо просил приносить такие амулеты только в его лавку. За подобный эксклюзив обещал максимально высокую цену. Я пообещал подумать и через 4 дня вновь входил в его магазинчик с новой парой амулетов, дающих плюс 15 к навыку аурного ночного зрения. За каждый запросил 30 тысяч марок. Так сделал из интереса и ради проверки искренности торгаша. И надо же, тот купил их за 55 тысяч. Да, он скинул цену, но чуть-чуть, иначе не был бы торгашом. Только я вышел из его лавочки, думая над тем, что сделать с такой крупной суммой, наклепать еще амулетов или повысить свою ступень возвышения, как дорогу мне заступили двое стражников. Вернее, они были одеты в броню и сюрка, какие носят стражники Бервы, находящиеся под рукой клана Кафар. Вот только походили они на них, как львы на домашних котов. «Господин, вам необходимо проследовать с нами в магистрат», сказал один из них, остановившись в 3 метрах передо мной. «Зачем? Там объяснят, в лучших традициях российской полиции», ответил он мне. «А наше дело маленькое». За спиной приглушенно лязгнули один за другим запоры на двери магазинчика. «Вот сучонок, это же он меня сдал», пронеслась в голове догадка. «Только зачем? Может, аурное зрение нельзя использовать, так как это демоническая способность? Об этом узнали недавно и решили меня поставить в угол, или случилось то, чего я боялся?» Слева из кареты, которую только сейчас заметил, вышли еще 2 воинов. Одежда на них висела обычная, как у зажиточных горожан, специализирующихся на работе за городскими стенами. Но повадками они походили на стражников, как клоны. «Господин, вы все равно с нами поедете. Давайте это сделаем по-хорошему, и тогда ни ваша гордость не пострадает, ни нам не придется напрягаться». Ох, как я бы хотел, чтобы они напряглись, но четко понимал, что от этой четверки мне не уйти. Это не наемники Рияны, тут волкодавы на порядок круче. «Хорошо», кивнул я, направился к карете. Один из тех, кто из нее вышел, мне даже дверцу открыл, словно важному лицу. «Мы точно в магистрат едем», уточнил я, когда оба гражданских забрались следом за мной и заняли соседнюю лавочку. «Да, в магистрате мы поднялись на самый верх. Пока дошли, то собрали на себе взгляды всех, кого встретили по дороге. Впереди шла парочка в гражданской одежде, за ними я, за мной стражники. Мне даже стало интересно, за кого меня приняли. За важное лицо с телохранителями, коему выдали стражников, или за особо опасного преступника, с которым необходимо вежливо общаться?» В комнате меня ждали 2 мужчин. Один чем-то мне напомнил наших думских депутатов, привыкших к власти и оторванных от повседневной жизни. А про второго подумал, что нашел командира волкодавов из своей свиты. Кстати, мое сопровождение даже в комнату не вошло. Только сопроводили до нее, убедились, что я вошел внутрь, после чего закрыли дверь. Оказавшись в кабинете, я быстро осмотрел его и затем переключился на его гостей, ну или владельцев. Те не менее внимательно рассматривали меня. Чиновник устроился за большим столом у стены напротив входа. Воин занял место за другим столом. Сразу же подумалось, что это место писца, но меньшего размера, расположившегося сбоку от него. На несколько минут в помещении воцарилась тишина. У меня промелькнула мысль дойти до стола и молча усесться на стул рядом с ним. Вроде как продемонстрировать свою независимость и уверенность в силах. Но быстро передумал так поступать, чтобы не навлечь на свою голову неприятностей. Вот с командиром волкодавов, пожалуй, так можно было бы поступить, но только не с депутатом. Чуйка так и шептала, что от этого полноватого мужика в дорогой одежде стоит ждать больше всего неприятностей, и особенно, если задену его личное эго. Что случится непременно, реши я тут посвоевольничать. «Присаживайтесь, Иван», — сказал мне волкодав. «Выбирайте любое место, какое приглянется». «Благодарю». Выбирать особо было не из чего. Или на большой деревянный стул в дальнем углу комнаты, на один из 2 таких же стульев возле стола напротив депутата, или на мягкую скамейку у стены рядом со стеной и окна в другом углу. Я выбрал стол, и таким образом оказался лицом к лицу с депутатом, а волкодав оказался справа. «Я Атон Нурхант, глава охранной дружины клана Фиштили и глава рода Нурхант из этого же клана», — представился тот. А он, воевода, слегка кивнул в сторону думца, — «господин Алаир Дронт, старший наставник Валанира Фиштиля, сына главы клана. Иван, но это вы уже и так знаете. Зачем я здесь?» «Ты артефактор?» — спросил меня наставник. «Нам лучше не лгать. У господина Нурханта имеется талант распознавания не просто лжи, но также недомолвок и виляний. Я молчал секунд 5, потом кивнул. «Да, я артефактор. Какой ступени?» «Не скажу», — ответил я ему. Понимал, что вызову его гнев, но что еще оставалось делать? Так или иначе эти двое все равно дойдут в своих вопросах до тем, которые я не захочу рассказывать. Поэтому можно начинать показывать упрямство уже сейчас. «Ты из клана? Из какого-то рода?» Тут же спросил воевода. «Не имеет значения. В Берве я сам по себе». «Имеет. Вся торговля стоит на законах. Их нарушение – это преступление», – сообщил мне Элаир. «Наказаний всего 2. Штраф и холопство на определенное время, или казнь. Если ты из какого-то рода, то виру заплатит он». «Нет, отвечать придется тебе», – подхватил Атон, когда наставник взял паузу, чтобы перевести дух. «Обложили сучата», – выругался про себя я. «В целом все стало понятно. Клановые узнали о моем таланте от торгашей или какого-то иного информатора, несмотря на обилие амулетов в лавках, артефакторов в поясе не так прямо и много, как и целителей. Сколько-то времени присматривались ко мне, скорее всего, искали про меня информацию, чтобы не вызвать гнев кого-то из других аристократов. И не найдя никаких ниточек, связывающих меня с кланами, решили взять меня в оборот. А так как в поясе кланы – это власть, то мне даже жаловаться некому, не эти так другие заставят служить себе. Ненавижу клановых. Или пойти на службу к нам. Мы ценим мастерство и верность и умеем достойно награждать», – поманил пряником наставник. «В поясе я не связан ни с одним из кланов», — повторил я, а затем спросил. «Согласен на штраф? Сколько?» 100 000 марок в течение месяца», — улыбнулся он. «Вот же тварь», — едва не вырвалась у меня вслух. «Выходит, у меня нет иного выбора, как пойти к вам на службу». «Увы», — пожал плечами. «Иван, вижу, что ты сейчас зол и считаешь, что с тобой поступают несправедливо. Но поверь, редко кому удается получить предложение вступить в клан Фиштиль даже в таком виде, какое тебе сделали мы с Атаном. Это честь и огромные возможности по развитию. Через несколько лет ты поймешь, какую удачу ухватил за хвост. Раз ты согласен, то вернемся к началу нашего разговора. Мне нужно знать, на какой ступени ты находишься и какими навыками владеешь. Обещаю, что эти сведения кроме нас узнают всего несколько человек», — подал голос воевода. Хотелось послать его, но я уже настроился на побег в ближайшие дни, поэтому настраивать против себя главу службы охраны клана не стоило. Это только усложнит реализацию моего плана. Понятно, что глаз с меня не будут спускать еще очень долго, но одно дело, когда следят за строптивцем, другое, затем, кто идет на сближение и соглашение. Я на 20-й ступени, ее получил несколько месяцев назад и планировал взять новую в ближайшие дни. Что же до способностей, то у меня их не так уж много, и они все обыкновенные. Не тебе решать, обыкновенные они или нет, повысил голос Элаир. Тебе сказали их назвать. Меня прям так и тянуло сказать ему что-то резкое, а еще лучше двинуть прямо в его широкую лоснящуюся рожу. Хорошо, пусть будет по-твоему, неожиданно встал на мою сторону Атон. Но позже тебе все равно придется про них все рассказать. Наставник полоснул по воину недовольным взглядом, но настаивать не стал. А я для себя сделал пометку в памяти, что между этими двумя есть шероховатости, из-за которых парочка готова колоть друг друга в некоторых случаях. Возможно, все дело в служебных обязанностях. Один работает на весь клан и в первую очередь подчиняется его главе, а второй исполняет волю наследника, это еще в лучшем случае, а то и вовсе его подопечный в хвосте престола наследия плетется, который из-за молодости частенько взбрыкивает, нанося репутационный и финансовый урон клану. Из магистрата меня повезли в особняк клана на той же карете и с тем же сопровождением. В трактир за моими вещами заезжать не стали. Атон пообещал позже отправить за ними слугу. Во дворце мне выделили приличную комнату на 2-м этаже в крыле, которым владел младший сын главы клана. Глава 24. Нужно бежать. Эта мысль суматошно билась в моей голове после новости, что мне придется посетить городской храм. Это было обязательным условием служения Валаниру Каффару. Парень хотел знать про мои таланты от и до. Из-за этого меня даже никто не стал расспрашивать про них после приезда во дворец. Только очистили инвентарь, забрав все оружие, материалы для изготовления амулетов и многое другое, даже продукты. По сути, не оставили мне ничего, кроме одежды на мне. Жрецы при сканировании увидят, что я бездушный. И не просто, а очень странный-пристранный бездушный. И кто знает, что они предпримут. Отдадут Фиштилям, оставят себе в качестве интересной зверушки, проведут тот ритуал, который хотел проделать со мной отец Арияны. Поэтому мне нужно срочно бежать. И тут же возникает вопрос номер один. Как? Я нахожусь во дворце уже третий день, считая тот, когда меня взяли под белые ручки возле лавки торговца. Свое мастерство я подтвердил еще вчера, создав 5 амулетов с аурным ночным зрением на плюс 20 единиц. Меня обеспечили всеми необходимыми материалами и марками. Причем сделали это так, что у меня не осталось ни грамма отходов с каждой поделки. Про лишнюю марку и вовсе не говорю. Впрочем, чего-чего, а марок у меня хватало. Это единственное, что у меня сохранилось от прежней роскоши. Я переправил в первичное хранилище все великие и большие марки общим счетом на 30 тысяч с небольшим. Прочие финансы у меня забрали вместе с вещами из инвентаря. Возможно, они догадывались, что у меня лежит определенная сумма в первичном кошельке, но забрать оттуда хоть что-то было невозможно. Решение пришло в голову во второй половине дня. На него меня натолкнул вид молодой женщины в богатых одеждах, которую приметил из окна. Красавица вернулась с прогулки или бала, где решила, как следует поблистать. Вот этот блеск я и приметил. Блеск драгоценностей. С золотом я работать пока что не могу. Для моего таланта артефакторики этот металл почти что мусор, годный лишь для оправы амулетов. А вот с драгоценными камнями, легко. Осталось только получить к ним доступ. С этим больших сложностей не случилось. Остаток дня и весь следующий день я приглядывался к служанкам и компаньонкам благородных дам клана. Компаньонки – это подружки богатых дочерей глав родов и клана. По статусу они равны, так как сами являются дочками и племянницами глав родов. Разница заключается в размере финансов и авторитете, бедные служат богатым. Несколько из них показались мне теми, кто слаб напередок и перед золотым тельцом. Главное, они носили много украшений, отдавая должное не просто побрякушкам, а тем, которые с ювелирными камнями и из благородных металлов. Осталось только договориться с ними, чтобы провести приятную ночь. Секрета из этого я не стал делать. Все равно не получится из-за строго пригляда за мной. Из выбранных дворцовых красоток две благосклонно приняли мои комплименты и конвертик из кусочка надушенной бумаги с 5 большими марками внутри. На ушко им я нашептал, что их красота и ночная страсть будет стоить вдвое больше, закончив банальным по типу «жду сегодня ночью на сеновале, приходи одна, кузнец не нужен». Да, сработало. Мысленно завопил я от радости, когда открыл дверь и увидел за ней одну из приглашенных красоток в полном боевом прикиде. Особенно мне понравились большие серьги из золота с мелкими жемчужинами и большой ажурный браслет, отливающий знакомым блеском полисплава. «Прошу, прекрасная леди», я отступил назад в помещение и немного прогнулся, демонстрируя свою галантность. «Благодарю, милорд», кивнула мне с улыбкой гостья и шагнула в мою комнату. Внутри ее ждал сервированный столик. Благодаря своему статусу важного гостя, я получал лучшие продукты и напитки на кухне. Все минувшие дни меня кормили тем же, что ставили на стол правящему роду в клане Фиштель. Своеобразный подкуп, но в ряде случаев он действует на все 100. Впрочем, блюда и вино были на втором месте. На первое я поставил сервировку и подачу, постаравшись вспомнить все, что знал про это искусство на земле. Выпросил особенные свечи, дорогую посуду, стулья и стол, даже на время выкупил клетку с особыми певчими птахами, которые тут своими мелодичными трелями заменяли музыку из смартфонов и аудиоколонок. Судя по интересу и восхищению во взгляде девушки, у меня удалось произвести на нее впечатление. Позже точно такое же чувство удовольствия я вызвал у нее во время наших игрищ в постели. Девушка оказалась очень раскованной и достаточно умелой, чтобы разбираться в сексе, но не настолько, чтобы ее нельзя было удивить новыми позами, способами и техникой их применения. Земля 21 века – это вам не волшебное средневековье. Одна эпоха наполнена способами, как выжить и суметь хоть недолго пожить хорошо, а другая ищет способы, как из лучшего и общедоступного выжать максимум удовольствия. В общем, в грязь лицом я не ударил. В середине процесса в дверь постучалась вторая девица. Ее пришлось отправлять прочь. А чтобы не заиметь оскобленную дамочку и получить запасной вариант на будущее, если с текущим ничего не выйдет, я вручил ей 5 больших марок. По взгляду девицы я понял, что прощенный оставлен в списке ее воздыхателей и вариантов устроить жизнь получше. Ближе к полуночи моя гостья стала собираться. «Что ж, пора», — подумал я и, обняв девушку сзади, повалил на кровать. Та игриво хихикнула, посчитав это продолжением наших с ней развлечений, но ощутив мои пальцы на своей шее и уткнувшись лицом в подушку, чтобы криками не подняла тревогу, она задергалась в попытках освободиться. Мне понадобилось чуть больше минуты сдавливать ей сонную артерию, чтобы она отключилась. Выпустив ее, я невольно прошептал: «Прости, родная, но моя шкура для меня дороже». Свои украшения девушка не снимала во время занятия сексом. Этим сейчас пришлось заниматься мне. Браслет отложил. Он оказался слабым амулетом для повышения привлекательности на плюс 7. А вот сережки порадовали. Мало того, что артефакторика признала жемчужины годными для амулета, несмотря на их мелкий размер. Так еще оправу для них ювелир изготовил из полисплава номер 7, который внешне был похож на так называемое красное золото. Девушку крепко связал, вставил кляп ей в рот и положил на пол возле кровати. Затем взялся за работу. Из двух сережек у меня получились два амулета на плюс 10 к мимикрии и плюс 20 к слиянию с окружающим миром. Форма у них изменилась не сильно. Хоть сейчас вставляй в уши, только сначала нужно добавить крепление замок. Как и все мои предыдущие поделки, они требовали обязательного касания к голой коже. Пришлось отрывать от простыни полоски ткани и с их помощью фиксировать на запястье их новенькие амулеты. Самым опасным было покинуть комнату. Рядом постоянно кто-то находился или проходил мимо. Пока ждал, очнулась девушка и принялась дергаться. «Ты шаша!» – прошептал я, метнувшись к кровати и зависнув над связанной. «Не заставляй меня тебя убивать, веди себя тихо». Та слабо дернула головой и замерла. Наконец, мои недавно приобретенные таланты сообщили, что в коридоре нет ни единой живой души. Заранее смазанные маслом петли беззвучно провернулись при открытии и закрытии двери. На несколько секунд замер, прижавшись к стене и вслушиваясь в окружающий мир. Не увидев и не услышав ничего, я, крадучись, направился к лестнице на нижний этаж. На середине пролета пришлось вжаться в перила, пропуская двух слуг, несших на плече ковер, скатанный в толстый рулон. Ночь на дворе, а они херней страдают, мельком подумал я и тут же забыл о событии. Вниз по лестнице, потом в сторону кухни. Рядом с ней имелся отдельный выход в подвалы дворца и во внутренний двор, из которого можно было попасть за охраняемый периметр на городские улицы. За пределами стен дворца трудности возросли в разы. Патрулей и часовых тут было столько, словно фештили готовились к нападению своих врагов. Солдаты ходили поодиночке и парами, с собаками или похожими на них химерами. У каждого был факел или фонарь, которые испускали яркое свечение. При этом совсем не слепили своего обладателя, если я правильно заметил. На всякий случай я прятался в кусты, за колонны, клумбы и прочие ротонды, чтобы не попадать под этот свет. Сейчас меня защищала мимикрия 30-й ступени и слияние с миром 40-й. Но даже так я опасался быть обнаруженным. Дважды меня выручало аурное и ночное зрение, помогая засекать замаскированные секреты. Возле калитки в переулок, откуда во дворец челядь завозит все необходимое, я застрял на добрые 2 часа. Повезло, что там нашлось, где укрыться от посторонних взглядов. Иначе бы меня быстро обнаружили, когда амулеты разрядились и закончилась бы энергия для активных талантов. Удачный момент выпал при заезде с улицы двух телег с ящиками и корзинами. Я ужом проскочил под ногами лошадей, потом под повозками и покинул негостеприимный дворец. Еще 5 минут я использовал маскировку, уходя все дальше и дальше от логова фиштилев. И только там, где начались обычные дома с грязной мостовой, я избавился от нее. Дальше мой путь лег в сторону прохода в городские подземелья, туда, где скрываются бандиты и прочие маргиналы, любящие темные делишки. В прошлый раз, когда я двигался след в след молодых налетчиков по дороге, не встретил никого. Сегодня же в катакомбах был прямо натуральный аншлаг. Приходилось то и дело использовать маскировку, вжиматься в стены или укрываться в их неровностях, чтобы не столкнуться с местными обитателями. Остаток ночи и весь световой день я просидел под землей. На поверхность выбрался с наступлением сумерек и направился не к воротам, как можно было бы подумать, а в таверну. «Опять ты?» — хмыкнул Гривер. Моему появлению он не особо удивился. «Хочешь что-то еще узнать или поблагодарить за помощь?» «Это благодарность». Я положил перед ним 3 больших марки, чуть помедлил и рядом положил еще 5, а это аванс за новую помощь. Усач ловко забрал 1-ю кучку, не тронув 2-ю. Что нужно? Помочь мне выбраться из города. А кто мешает? Фиштили. Фьють. Присвистнул он. Серьезное что-то? Как посмотреть? Младший сын главы нанял меня для выполнения одной задачи, но не рассказал всего с ней связанного. Когда я узнал все, то посчитал, что не обязан работать с ним и ушел. Но вот есть у меня уверенность, что паренек так просто мой уход не простит и захочет продолжить, только с еще более худшими для меня условиями. Аванс за работу какой-то брал? Нет, я не стал ему даже намекать, что снял сережки со служанки. В конце концов, Фиштелем сделал подгон в виде амулетов, не получив за свою работу ничего, кроме приличной еды с барского стола. Поэтому бабские побрякушки в моем табеле идут в качестве трофеев или компенсаций. Даже крошечной марки не получил. Ясно. Так может и не станут тебя искать, или ты так важен? Насчет важности не знаю, вряд ли. Но если не сам сын главы, то его наставник Алаир обязательно решит поквитаться за придуманное оскорбление. Мне показалось, что он посчитал для себя очень важным то дело, в которое я едва не вляпался. «Знаю такого», — кивнул Гривер. «Пожалуй, если ты помешал его планам, то он может отомстить. Слишком мелочливый человек и очень нелюбящий, когда кто-то из низов не считается с его властью. Так что с моей помощью?» — спросил я. «Сделаю», — он протянул ладони и сгреб вторую кучку марок. «Прямо сегодня и пойдем». «Сегодня?» — переспросил я. «Ага, чего зря время терять. Я быстрее свои марки получу, а ты не станешь нервничать, что сдам тебя Фиштелем. Если согласен, то сверху еще 500 и через пару часов выдвинемся». Это были практически последние мои кристаллы. Но стоит мне выбраться за стены, как я быстро пополню кошелек. Глава 25. Гривер полностью оправдал мое доверие к нему. Ну, и все затраты отработала ты до. Алатристи без проблем вывел меня за пределы Бервы и его посад, доставив на самую крайнюю купеческую стоянку, где формировались караваны для отправки в другие города пояса. Вышли мы через ворота, которые контролировал клан Нур. Вон той компании вчера здесь не было. Выходит, не зря ты опасался преследования, мимоходом указал мой проводник на троицу крепких мужчин, сидевших на лавочках недалеко от ворот. Хотя, может, они и не за тобой. За нами не пойдут, а они на нас внимания не обратят, хмыкнул собеседник и направился прямо к караулке стражи. Через 5 минут позвал меня. Внутри в первую секунду я напрягся, увидев пару стражников. Вместе с Гривером они легко скрутят меня в таком тесном помещении, где моя ловкость и невидимость не помогут. «Не дергайся», — успокоил меня усач, заметив мою нервозность, — «тебе никто не угрожает. Вот, возьми это и надень». Он протянул мне шлем-тарелку и сюрка, в каком ходила стража клана Нур. «И еще 1000 марок нужно заплатить за помощь и то, что закроем глаза на тебя», — скрипучим голосом произнес самый здоровый из воинов. «Сдавать шавкам Ферштель мы тебя не будем, но и прикрывать тоже. Нет у меня столько», — скрипнул я зубами, затем секунду раздумывал и закатал рукав куртки. После размотал матерчатую ленту на запястье и снял с руки амулет с мимикрией. «Есть только это. Энергии здесь до краев, сам амулет новый, поэтому прослужит долго. Можно продать 1000 за 12. Отдаю в качестве оплаты ваших услуг». «Сгодится», — стражник опередил Гривер, успев первым сцапать амулет с моей ладони. «А это твоя 1000, декан». Практически одновременно с этим движением второй рукой он положил на табурет перед стражником одну великую марку. «Гривер», — возмутился детина. «Чего?» Прям с виду искренне удивился Алатристи. «Ты просил 1000, ты получил 1000. Тьфу», — плюнул под ноги тот. «Вот всегда с тобой так, со мной всегда выгодно, декан, и вкусно», — хохотнул Гривер. «Давай завтра со своим 10-ком подваливай в таверну. Я вам поставлю такой стол, какой ты никогда не видел. Тебе же не все равно, как выпивку получить за амулет, а, декан?» Хмурость из взгляда стражника ушла. Он резко кивнул. «Договорились». Одетый стражником, я спокойно прошел через ворота в сопровождении декана, а там мы с ним и Гривером устроились на одной из полупустых телег и доехали до купеческой площадки. Там я отдал обратно вещи и попрощался с мужиками. Дальше теперь сам. Пока ехал, то подумал, что миры хоть и разные, но в чем-то имеют невероятную схожесть. Аренда служебной одежды мне напомнила махинации с карточкой участника на всевозможных выставках в той же Москве. Я и сам не раз покупал за полцены возможность попасть на такие мероприятия с бейджиком сотрудника или участника выставочного павильона. После прохода через контроль карточка возвращалась ее владельцу. Но это так, воспоминания о старой жизни. А новая, зараза, только что и заставляет меня бегать как лося во время гона, вслух произнес я. «Когда же остановлюсь-то и нормально поживу?» Ответ крылся в личной силе, возвышении. Мне нужно было займеть как можно более высокую ступень. Моя текущая 20-я, просто капля в море. Для преследуемого одиночки требуется быть намного сильнее. Тем более, когда на пятках висят не абы кто, а кланы. Те, кто не испытывает недостатка в мощных бойцах и магах. Ступень возвышения. 20. Сила. 20. Телосложение. 20. Ловкость. 20. Привлекательность. 7. Боевой кнут. 15. Ментальный щит. 20. Гибкий скелет. 20. Стальной скелет. 20. Тихий шаг. 20. Выносливость. 20. Сильный удар ногами. 15. Регенерация. 20. Мимикрия. 20. Ориентирование под землей. 8. Легкий скелет. 20. Легкие арбалеты. 20. Артефакторика. 20. Пси-артефактная ковка. 20. Чтение следов. 13. Защита. 20. Рудознатец. 10. Ночное зрение. 20. Ночное аурное видение. 20. Увеличение размеров тела. 8. Скрытное подкрадывание. 20. Жизнестойкость. 20. Кровавое сосредоточие. 20. Кровавая пуля. 20. Слияние с окружающим миром. 20. Кровавый серп. 20. Внешнее тело. 20. Постороннее присутствие. 20. Постороннее внимание. 20. В целом мои характеристики радовали. Обладая я такими способностями во время встречи с Арианой, то хрен бы она подвесила меня к потолку. Да что там, я бы не попал в ее руки никогда. Чертов Траш просто побоялся бы со мной связываться. Пожалуй, я даже смог бы самостоятельно разобраться с молниевым барсом, который разгромил дирижабль, хоть и говорила Элля, что против него выстоит только воин 25-й ступени и выше. Увы, но в поясе мои умения выглядели бледно. На территории городов еще кое-как смог бы сидеть в когорте середнячков, но за стенами в лесах я рискую быстро оказаться в чьем-то желудке. Да только именно туда моя дорога лежит, никаких иных вариантов нет. Чтобы купить место в караване, нужны марки. А марки я могу взять лишь на охоте. Не продавать же единственный амулет, и вещь жалко, и след оставлю, если меня станет искать кто-то дотошный и сообразительный. Ночь провел на земле на ворохе веток и травы, кем-то оставленном сутки назад. Наверное, человек тоже был стеснен в средствах, поэтому сделал выбор в пользу бесплатного ложа при выборе между ним и сдаваемым спальным местом в бараках. Стоит сказать, что таких, как я, на стоянке хватало. Благо, что места тут было полно. После пробуждения под рокот пустого желудка, немного послонявшись по стоянке, окруженной таким количеством оборонительных конструкций, что и земной танк в них застрянет, я активировал маскировку и проскользнул мимо часовых в лес. Спустя 5 минут оказался среди деревьев. Было видно, что местную растительность тут стараются прореживать. Но чем больше вырубалось крупных деревьев, для костров, заостренных кольев, для жилья, тем гуще перла молодая поросль. Конкуренцию деревцам и кустарникам составляла трава. Местные лопухи своими размерами напоминали детские зонтики. Хвощи папоротник им не уступали. Среди всего этого раздолья флоры радовались жизни крупные насекомые и мелкие птахи. И вот они-то и станут моими трофеями. Заодно перекушу яйцами, если отыщу. По неопытности я активировал постороннее присутствие и чуть сознание с непривычки не потерял от сонма живых существ, которые меня окружали в радиусе десятков метров. В Бервы такого эффекта не было, когда проверял работоспособность таланта. Чертыхнувшись, я вырубил его, решив использовать свой старый способ охоты – невидимость и тишина. Вместо украденного клановыми ублюдками арбалета я использовал кровавую пулю. Кристалл из затвердевшей крови отлично заменял болт, проигрывая только по дистанции. Впрочем, бил я не дальше 20-25 метров. На таком расстоянии не промахивался. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви краснолапой высверки. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви гнойному жуку цепляли. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви большой окачи. С каждого убитого жука, гусеницы или птицы я получал пару сотен марок. Жетоны с навыками были мусорными, поэтому я их разбирал на стандартные кристаллики. Очень быстро набрал несколько тысяч марок. Слишком далеко от охраняемой стоянки не уходил. Надеялся, что сильных тварей отсюда отвадили охотники и охранники. А вот что там дальше, никто не скажет. Но и вблизи старался не держаться, чтобы шумом охоты не навести на себя кого-то излишне любопытного из людей. Вернулся на стоянку тем же путем, и только сейчас вдруг подумалось, что какой-нибудь хищник или робот также может незаметно проскользнуть за все эти ряды кольев, рогаток и ловчих ям, чтобы устроить бойню. С имеющимися марками получилось договориться о месте в собирающемся караване. Он отправится в ближайший город пояса завтра поутру, а еще один уйдет вечером в направлении поселка Лесорубов, находящегося где-то в глубине леса. Живущие там добывают редкие породы древесины, которая потом по большей части отправляется по ту сторону хребта. С появлением марок решилась проблема голода. Дополнительно к порции, которую умял здесь и сейчас, я купил небольшой запас долгохранящихся продуктов. Вяленое мясо, хлебные сухари, сушеные фрукты с орехами. В процессе закупок мысленно надавал себе по щам. Нужно было купить жетон с навыком для сохранения продуктов в свежем виде в инвентаре. Сразу несколько вариаций подобного таланта видел в лавках в Берве. Сейчас бы они пригодились. Мог бы купить куда более вкусных продуктов в виде готовых блюд. Да и от молока бы не отказался. Так-то я его тоже купил. Но по опыту знаю, что уже завтра оно начнет кислить. А еще через сутки его пить будет нельзя. Только оставлять и ждать, пока не станет простоквашей. Через пару дней ее вкус вновь изменится и станет более приятным. Глава 26. Мне досталось место в фургоне, который на две трети оказался завален ящиками и мешками с товаром. Кроме меня внутри сидели еще пятеро, и двое возниц снаружи, защищенные клеткой. Из пятерки один был купцом, владельцем товара, второй его помощник-компаньон или охранник, или близкий родич, или все в одном лице. Народец в попутчике подобрался тот еще. Торговцы на всех глазели волком и дергались каждый раз, если кто-то касался их груза. Трое других пассажиров достали бутылки и кувшины с каким-то крепким пойлом и принялись планомерно их опустошать. У одного в большом кувшине с высоким узким горлышком плескалась гадкая сивуха, чей запах очень быстро забил атмосферу внутри фургона. Меня так и подмывало сказать ему пару ласковых, но я сдержался, чтобы не создавать конфликт на ровном месте и не остаться в чужой памяти. Выпивоха мои взгляды растолковал неправильно. «Хочется?» — подмигнул он и протянул кувшин, где по звуку и по углу наклона, когда его пьяница подносил к губам, еще оставалось примерно треть. «Держи, у меня еще есть. Выпивка отличная, пробирает до пяток. Не нужно, в дороге не пью». Я отрицательно мотнул головой. «Брезгуешь?» — набычился тот. «А если и так?» — вернул я ему его жетон и гримасу. «Оставь его, Рой. Мальчишка же, что с него взять?» На плечо выпивохи положил руку один из его собутыльников. Поняв, что конфликта не будет, я вновь расслабился и погрузился в раздумья. В частности, я думал, что мне делать дальше. Прошедшие события показали, что как бы я ни поднимал ступени, все равно найдется кто-то сильнее. Не отдельный человек, так отряд, не отряд, так род или клан. Чтобы в значительной степени нивелировать в дальнейшем подобные неприятности, мне потребуется или войти в чем-то сильный клан, или создать такой самостоятельно. По степени сложности оба варианта одинаковые. Например, в чужом клане я не хочу быть мальчиком на побегушках, бесправным работником или рядовым пушечным мясом. Не факт, что вообще смогу подняться на высокий уровень, когда со мной станут считаться. Высока вероятность, что меня прикончат в спину, осознав всю опасность, которую я стану представлять интриганам и завистникам из-за своих способностей. Самостоятельно создать клан не менее сложно. Это не просто сколотить группу соратников и сказать: «Теперь мы клан». Во-первых, все кланы начинаются с рода, а тот с семьи, которой у меня нет. Во-вторых, нужны сильные способности, без которых род быстро сотрут в порошок другие такие же семьи. В-третьих, для рода клана потребуются земли, а нормальные территории давным-давно уже поделены. Тот же пояс появился из-за того, что по ту сторону горного хребта кланам стало тесно и ресурсы подошли к концу. И тогда самые сильные из слабых, которых там быстро помножили бы на ноль остальные кланы, решили перебраться через горы. Мне, если решу идти по этому пути, придется повторить подвиг тех пионеров.